Глава 35. Обыск. Прошло два дня с тех пор, как Бероев начал свои хлопоты по делу о смерти Селифана Ковалева, а с минуты исчезновения последнего пошли уже шестые сутки. Все эти дни он мало бывал у себя дома, так как время его проходило между розысками, хлопотами и свиданиями с женой. Заключенная хотела видеть своих детей, Бероев дважды привозил их в ее секретный номер. Каждый вечер возвращался он домой усталый, разбитый, истерзанный морально, с гнетущей болью и горем в душе. И вид этих осиротелых и грустных детей наводил на него еще более тяжкую, мучительную тоску. Они не карабкались к нему на шею и плечи, как бывало в прежние времена, не бегали весело по всем комнатам, и тихие комнаты казались теперь какими-то пустыми, неприветливо мрачными, как будто бы из них только сегодня поутру вынесли покойника на кладбище. Вместо веселого радостного крика, какой, бывало, встречал его прежде, эти двое детей подходили к нему теперь тихо, несмело и с какой-то робкой грустью спрашивали: «Что, мама? Ты видел маму сегодня?» «Видел. Целует вас. Сказала, чтобы не плакали, не скучали. Она скоро вернется к нам». «Скоро? В самом деле скоро? Она не плачет там?» «Нет, детки, не плачет. Зачем же ей плакать?» «А как же при нас тогда она плакала? Она стала такая худая-худая. Папа, ведь она больна там. Зачем она там сидит? Отчего она ушла от нас?» Что было отвечать ему на все эти детские наивные бесконечные вопросы, которые повторялись каждый раз по его возвращении? Все это более щемило и надрывало его сердце, и без того уже вдосталь истерзанное. Он сам укладывал их в постельки, сидел над ними, пока не заснут, старался развлечь их какую-нибудь постороннюю болтовнёю, но такая болтовня как-то туго и трудно подвертывалась ему на язык, и разговор невольно и незаметно сводился сам собою все на те же больно хватающие за душу вопросы. Но вот, слава богу, затихли и заснули дети. Часто со свежей слезой на пушистой реснице, и для Бероева начинается долгая, болезненно-бессонная ночь, с бесконечными шаганиями из угла в угол по кабинету, с бесконечными думами, которые сверлят и буравят мозг, с гложущей тоскою и леденящим отчаянием. Было около двух часов ночи. Истомленный Бероев прилег на диван в тяжелом забытии, от которого чуть послышится малейший шорох, чуть упадет на розетку кусочек с нагоревшей и оплывшей свечи, или чуть мебель в каком-нибудь углу щелкнет с легким треском и скрипом, человек уже вздрагивает и как-то лихорадочно просыпается. Глубокая тишина. Раздраженные нервы даже и сквозь забытье остаются как бы настороже, в каком-то напряженном состоянии. Между тем тишина становится как будто все глубже и глубже, только карманные часы, брошенные на письменном столе, отчеканивают секунды своим сухим и чуть слышным чиканьем. Вдруг в прихожей раздался порывистый и громкий звонок. Бероев вскочил с дивана, не понимая, что это значит, наяву ли оно так случилось или только во сне почудилось. Звонок повторился, только еще громче прежнего. Из детской вместе с тем послышался испуганный, полусонный крик разбуженного ребенка. Полный недоумения и тревоги, Бероев сам пошел в переднюю отворять двери. «Кто там?» — окликнул он. «Сделайте одолжение, отворите нам поскорее», — ответил вполне знакомый, но официально учтивый голос. «Да кто там, однако? Разве это время входить к человеку в такую пору?» «Отоприте, сударь, потому как приказано», — послышался голос домового дворника. Бероев отомкнул крючок и отступил в необычайном изумлении. В комнату вошел мужчина, за ним другой, за другим третий. На каблуках у них звякали шпоры, сбоку слегка лязгали сабли, которые они старались придерживать рукою, чтобы не наделать лишнего шуму. Все трое стали снимать пальто и шинели. Бероев глянул через их головы за дверь. Там в сенях виднелась недоумевающая любопытная физиономия дворника, и торчали два медных шиша от касок.